Глава 27. В ту же самую ночь главный визирь Али Гариб вернулся из крепости Кухандис в свой городской дворец. К этому вынудило его тайное послание от Хатли Бегим. Доставил его в крепость Перибукри. Он осведомил главного визиря о последних событиях во дворце. Хотел было Горбун после этого поведать и о своих бедах, высказать и просьбы тоже, но, прочитав послание Хатли Бегим, главный визирь так разволновался, что лишь краем уха слушал Горбуна, а уж на просьбы его и совсем не хватило ни времени, ни терпения. Блюдя осторожность, быстро собрались, поскакали в город. Сначала примчались во дворец особо шустрые слуги, раньше главного визиря. Предупредили привратника. Тайность была соблюдена, их, кажется, никто не увидел. Дворецкий провел господина, а вместе с ним и Перибукри, не парадным входом, а одним из боковых, и против обычного не на второй ярус, а в подвальные помещения, о которых мало кто во дворце знал. Помещение, куда они прибыли, состояло из двух комнат, соединенных между собой. И та, и другая комнаты были убраны по-нищенски бедно. В первой в углу приткнулось ветхое кресло, зато на полу во второй расстелили большой мягкий ковер, а на середину выставили восьмигранный столик на низких ножках, принесли и подносы с едой, довольно изысканный. Значит, кого-то предстояло встретить. Главный визирь снял с себя скромный черный чекмень и повесил его на крюк в стене, скинул и поношенную меховую шапку, вместо нее водрузил на голову бархатную тюбетейку с узором цветка персика. Вот и все приготовления. Заложив руки за спину, Али Гариб стал ходить из угла в угол, а Перибукри, сложив руки на груди, водил за ним глазами, что излучали преданность. Говорить не решался. Был похож на пса, который ждет кости от хозяина. Но вот беда. Хозяин, отягощенный собственными заботами, видно, напрочь забыл о своем верном псе. Главный визирь за две недели сидения за стенами Кухандиса сильно похудел. Его обычно красненькое, как спелое яблочко, лицо посерело и осунулось. Глаза бусинки впали. Короткая бурая шея утончилась так, что под подбородком, будто у старого индюка, повисли длинные складки кожи. Перибукри пребывал в растерянности. То ли продолжить рассказ о собственных невзгодах, то ли выразить сочувствие господину, а то ли попросту молчать и стоять столбом, ожидая приказов. Снаружи послышались легкие торопливые шаги. Дверь распахнулась. В комнату вошла Хатли Бегим. Вместо обычного черного платья на ней было красное бархатное. Поверх платья халат с короткими рукавами, обшитыми, как и ворот, желтой шелковой бахромой. Кисейный розовый платок, чтобы закрывать лицо, небрежно откинут назад. Хатли Бегим посмотрела сначала на главного визиря. Тот остановился посреди комнаты, склонив голову, затем на Перибукри, так и прилипшего к стенке у входа. Тонкие губы женщины раздвинулись в злой улыбке. «А, почтенный жених? Ну, так смог ты взнуздать кобылку свою, или до сих пор не сумел?» Ядовито, словно гадюка, подумал Перибукри и суетливо поклонился, загримасничал. «Ах, госпожа, истину изволили сказать, словно в воду глядите. Так что ж делать? Молода она. Она-то молода. А ты, ежели правду сказать, мямля. Попроси, пришлю надзирательницу из гарема султанского. Они не таких еще взнуздывали. Приведут к тебе, а хочешь, и тебя посадят на твою брыкающуюся, научат джигитовать». «Вечно благодарен вам буду, госпожа», — хихикнул Перибукри и торопливо сунул руку за пазуху. «Ваш покорный слуга приготовил небольшой подарок для великодушной госпожи. Позвольте». Резким движением руки Хатли Бегим остановила Горбуна. «Сейчас не до подарков. Есть вещи поважнее в 100 раз. А ну, выйди-ка отсюда, жених!» Конечно, Перибукри выскочил в смежную комнату и, конечно, оставил дверь за собой слегка приоткрытой. Донесся властный и разгневанный голос Хатлебегим. Она и не думала шептать. Натворил подлых дел, а потом затаился, как мышь, так что ли, господин главный визирь? А вот Али Гариб бормочет так, что, прислушивайся, не прислушивайся, ничего нельзя было разобрать. Снова нетерпеливый громкий голос Хатлебегим. «Довольно! Оставьте свои слезы и стенания! Не я нашла этого проходимца! Его нашли вы, господин главный визирь, и это вы, трусливое ничтожество, столько лет прослужили моему брату, султану Махмуду. И кем? Главным визирем? Да что же вы за главный визирь, если у вас не хватает ни ума, ни смелости убрать с дороги этого женоподобного красавчика?» Видно, Али Гариб подошел к двери и плотно ее закрыл, больше ничего не стало слышно из-за стенки. Перебукри всегда пытался узнать тайны, любые, про любого человека. В другое время он и здесь, в стенку бы врос. Но сейчас его душу грызла обида. Волоча ноги, поплелся он к старому креслу и плюхнулся в него. «Ах, змея проклятая, язык бы тебе вырвать, ведь прямо в сердце ударило ядовитыми своими словами!» Больше месяца прошло, как Нукер и Хатлебегим выкрали Садав-Биби и тайно доставили ее к нему домой. Бесценного камня халифа Гаруна Ар-Рашида ради Садав-Биби не пожалел он. Приобрел еще дом рядом со своей лавкой, украсил его не хуже дворца Али Гариба. Привел девушку в этот прекрасный дом, приставил к ней пожилую служанку. Вырядил ее с головы до пят в редкостные наряды, открыл сундуки, спрятанные в глубоком подвале, вынул оттуда украшения для нее. В уши Садав-Биби продел золотые серьги, и на руки, и даже на ноги по-индийски надел золотые браслеты. И что получил за свою щедрость? Стоит Садав-Биби увидеть его, и девушка начинает дрожать, как ягненок перед пастью волка. Лицо бледнеет, а в глазах вспыхивает такая ненависть и такая брезгливость, повеситься впору. А ночами? Никакого внимания не обращает ни на его вздохи, ни на угрозы, ни на увещевание старухи-служанки. Хоть был он калека, да и по возрасту близок к возрасту пророка, но мужские желания в нем еще бушевали. И без искусниц из гарема мог бы обойтись, захотя владеть Садав-Биби. Пытался. Мог бы овладеть насильно, хоть дралась и царапалась эта нежная девушка, ровно дикая кошка, не сдаваясь. И всякий раз он отступал, выскакивал с расцарапанным лицом, с выдранной бородой и с разбитым, как брошенная на пол чашка, сердцем, потому что не так, не насильно хотел он сделать девушку своей, не взнуздать, как сказала эта змея Хатлебегим, а чтоб пропала из глаз Садав безграничная ненависть, исчезла брезгливость с ее милого личика. Да, он самолюбив. Но кто в этом мире не самолюбив? И кто способен терпеть столько, сколько терпит он? Держит себя в узде, хоть сердце разрывается от обиды. Пожилая служанка, долгие годы жившая у Перибукри, советовала ему прогнать Садав-Биби, снять с нее все наряды, да и продать на базаре работорговцам. И обещала, если Перибукри поступит, как она советует, найти для него невольницу в 100 раз красивее, в 100 раз нежнее и покладистей, чем эта дикарка необузданная. Но, как говорится, любовь шаха пала на лягушку, а сердцу не прикажешь, оказывается. Дважды в жизни Перибукри постигала такое унижение от женщин, которым его влекло с непонятной ему самому силой. Первый раз в родном Кяте, когда он увидел Райхану, дочь купца, отцова приятеля. Второй раз, когда встретилась на его дороге Садав. И что за шутки судьбы? И в первый, и во второй раз его дорогу пересек один и тот же человек, обуянный гордыней, но счастливейший из людей, везучий соперник Абу Райхан Бируни. Почему именно он? Чем он взял этот нечестивец? Ученый? Ну, пусть ученый. Но 40 лет назад, в годы их молодости, он и ученым знаменитым не был. А через 40 лет, когда они снова встретились в этом городе, когда судьба снова столкнула их, Беруни перестал быть молодым. Не встреться Перибукри с Абу-Райханом, вся жизнь пошла бы иначе. Да, да, несомненно. Он хозяин этой девушки, за которую столько заплачено. Он каждую ночь валяется у ее порога, слыша ее плач. И что же еще? Слышит, как она молит: «Наставник, наставник!» О, молит не о спасении своем, молит в любовной лихорадке. И когда он слышит, яд вливается в душу, сжигает тело изнутри. А за что Аллах лишил его самого большого счастья на этом несовершенном свете? Счастья, любви и отцовства. Разве его вина, что он калека? Кто сделал его калекой? Прости, прости грешного своего раба, о всемогущий, но разве не по твоей воле сделался Перибукри калекой? 45 лет тому назад, когда маленький, худой и босой Мухаммад, будущий ученый Аль-Бируни, подметал базары и прислуживал лавочникам, Перибукри был стройным синеглазым подростком. Да, немного бледным, да, болезненным, но горбата на спине и в помине не было. Отец приехал в Кят с берегов Хазара, открыл большую лавку, преуспевал. Хазар — Каспийское море. Да простит Аллах его грехи, но это отец первый возмечтал взять в жены сыну Райхану, дочь известного кятского торговца, возмечтал прибавить к своему богатству новое богатство. Но, увы, правду говорят, что не ищи беду, она сама всегда под ногами. Заболел он в очередной раз, да так, что целую неделю лежал без сознания, весь горел в огне от непонятной лихорадки. Однажды очнулся, видит у изголовья убитого горем отца, а рядом с отцом ученого вида человека в белой одежде, лекаря. На грудь подростка было надето что-то похожее на панцирь, а внутри этот панцирь был наполнен чем-то мягким, похожим на теплую густую грязь. Лекарь глупец, видно, был, или шарлатан. Когда через месяц сбросили панцирь, очистили тело от черной грязи и, приподняв подмышки, поставили на ноги, мальчик, объятый ужасом, тут же снова упал на одеяло. Высокий и тонкий, он теперь оказался скрюченным, прежде впалая грудь теперь выперлась, а на спине вырос безобразный, пугающий людские взоры горб. Первое время он прятался от людей из-за этого нежданно-негаданно выросшего горба. Дни и ночи сидел в сыром подвале отцовской лавки. Мир стал казаться мрачней преисподней. Он просил неба лишь об одном — о смерти. Даже родителей, мать и отца, и без того убитых горем, не мог видеть. Вот когда тростниковый Най стал ему единственным другом. Ему изливал он душу, жаловался на внезапно переломанную жизнь, не успевшую расцвести. Ему доверял боль сердца и слезы, которые беспрерывно проливал, которые превращались в печальные звуки тростниковой дудки в 2 пяди длиной. Но его тростниковый плачущий друг, давая утешение его душе, словно предрек смерть его родителей. Сначала умерла молодая, но за год совсем поседевшая мать. Затем свалился отец. За 3-4 дня до кончины, глубокой ночью, отец позвал его из подвала в лавку к своему одру. «Прости грешного отца своего, сынок», — сказал с трудом, приподнимая голову с подушки. «Знаю, ты пострадал из-за моих грехов. Что делать? Видно, таково повеление Аллаха. Поверь мне». Целый год меня мучает единственная мысль. Что станет с тобой, когда закроются мои глаза, когда я уйду из этого мира? Я скажу тебе, а ты запомни, крепко запомни. Род человеческий хуже голодных волков. Те своих не пожирают, а люди, кто слаб, тот у них обречен. Но знай, дитя мое, силу человеку дает не красота, не стать, даже не знатность. Сила в богатстве. Сила султанов тоже не в короне, а в казне. Сдвинешь вот эти кирпичи в нижней нише стены, Там, видишь, яма, а в яме два больших сосуда с широкими горлышками, видишь? Так вот, запомни, сынок. Голова отца упала на подушку, слезы катились по его седой взлохмаченной бороде. Мне от деда твоего достался один сосуд с драгоценностями. Тебе передаю два кувшина. Береги богатство, превыше всего береги, и оно послужит верно и в черные дни, и в счастливейшие. Так сказал отец, и он оказался прав. Богатство и впрямь выручало Перебукри в тяжкие годы жизни. Ну, а в счастливые мгновения? Да были ли у него счастливые мгновения? В 10 раз Перебукри увеличил то, что оставил благословенный родитель. 2 сосуда с драгоценностями превратил в 20. Но где оно, счастье? Богатство не дало ему Райханы Бану, на богатство не позарилось и Садав Биби. Нет у него ни близкого друга, ни возлюбленной. Горькие думы Перебукри снова прервал гневный голос Хатли Бегим. Горбун соскочил с кресла, на цыпочках подкрался к двери, приложил ухо там, где между поверхностью двери и косяком зияла тоненькая щелка. Хатли Бегим говорила так, будто каждое слово отрубало сабли. «Используйте всех, кто вам предан из сотрудников. Пусть охраняют невесту неба, пусть ее охраняют самые верные сарбазы. Никто не должен преградить дорогу во дворец настоящему Ибн Сини». Перебукри торопливо отскочил в сторону, заслышав быстрые твердые шаги Хатли Бегим. Она вошла в смежную комнату, гневная, с красными пятнами на напудренном лице. «А, жених! Вор остается вором и в раю. И здесь пытаешься подслушивать, а, старая крыса?» «Нет-нет, ваш покорный слуга готов служить вам, моя госпожа». Перебукри сунул руку за пазуху своего халата и вытащил некую круглую вещицу, завернутую в домотканную тряпку. Подобострастно кланяясь, протянул приношение Хатли Бегим. «Редкостный браслет работы багдадского ювелира, госпожа, и украшен редкостными каменьями». Хатли Бегим хотела было протянуть руку к подарку, но тут же и отдернула ее. «Редкостный браслет», — передразнила она горбуна. «Посмотри-ка на тряпку, в которую ты завернул этот багдадский браслет. От одного взгляда на нее человека может вытошнить. Возьмите браслет, господин главный визирь, потом пусть отнесут ко мне». Хатли Бегим посмотрела на согнутого в поклоне Перебукри, презрительно усмехнулась. «Жених должен держаться гордо. Ну да так и быть. Завтра пришлю тебе кое-кого из гарема. Поможем тебе, поможем, паук». И со злой улыбкой на тонких губах Хатли Бегим вышла из комнаты.